Страшная правда. В покоях великой княгини шум и детский смех. Так бывает часто. Детей у княгини всегда много, да и племянники часто посещают. А то и ночевать остаются. Но на сей раз Евдокия гости издалека. Дочерей и внуков приехала навестить княгиня Нижегородская Анна. Она не часто наезжала в Москву, а вернее, вообще не ездила. Внукам порадовалась, внучкам тем более. У младшей дочери все, слава богу. После победы князя Дмитрия Ивановича на Дону, казалось, и переживать больше не о чем. Сестру она привечает хорошо. Маша вдова, Микола с той битвы не вернулся, но нужды ни в чем не знает. Берегут и бояре Велиминовы, и великие князья. Рассказывая о домашних делах, княгиня меж словами рассказывала о нежданном посольстве нового ордынского хана. Даже забыла, как того зовут. Мышь какой-то. Евдокия рассеянно пробормотала. Тахтамыш. Ага, так кажется. А зачем они приезжали? А кто ж их знает? Пожала плечами мать. Отец в Суздале был, а принимал Василий. Тот уже вовсю хозяйничает в Нижнем Новгороде. Столько понаехало, жуть. 700 человек. И все важны, надутые, как индюки. Того не едят, сего не едят. Ты толком расскажи, зачем приезжали? Да не знаю я. Ваську спросить надо. Он с ними все якшался. Целую неделю обхаживал. Пока не выпроводил. Княгиня еще что-то рассказывала о надоедливых послах, которым так трудно было угодить, но дочь ее уже не слушала. Сунув на руку матери младшего вонятку, она попросила сестру «Пригляди!» и бросилась вон. «Куда это она?» Маша, поняв, что Евдокия услышала в рассказе княгини что-то не то, и побежала к мужу. Постаралась отвлечь мать от ухода дочери, отмахнулась. «Дуня снова в тяжести, может, худо ей?» «Ох, и плодовитое, дитя за детем!» — покачала головой княгиня. А сама Евдокия действительно мчалась к Дмитрию. Тот сидел с боярами в палате, обсуждая что-то насущное. Не рискуя вдруг ходить, княгиня попросила стоявшего у двери стража позвать князя, мол, очень нужно. Дмитрий Иванович выскочил из палаты, перепугавшись зову жены. — Что случилось? Дети? — Нет, — замотала головой Евдокия. — Митя, ты знаешь, что от Тактамыша в Нижний Новгород большое посольство было? — Когда? Уже потому, как спросил муж, княгиня поняла, что не знает, а потом затараторила. — Мать случайно рассказала. Отца не было в Нижнем Новгороде. Принимал Василий. Приехало целых 700 человек. Собирались к нам на Москву, но почему-то не поехали. — Митя, — испуганно смотрела на Дмитрия княгиня, — им было нужно. — Почему Василий ничего не сообщил тебе? — Митя, — испуганно смотрела на Дмитрия княгиня, — что им было нужно? Почему Василий ничего не сообщил тебе? — Я сам не понимаю. Матери ничего не говори. Разберемся. — Митя, мне страшно. Князь приобнял жену. — Дуня, хорошо, что ты услышала. Что-нибудь придумаем. Через 2 дня в сарай тайно отправился один из купцов. Главной задачей для него было разузнать, что за посольство ехало в Москву, да не доехало. Купец вернулся через 3 месяца с очень странными вестями. О чем говорил с князем, то было известно только им двоим.